Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Коваль. Самая легкая лодка в мире. Читает Александр Быков. Вторая серия. Мне хотелось начать строительство лодки немедленно. Несколько дней бродил я вокруг бамбука, чистил бревна, гладил их, измерял. В тельняшке с топором и ножовкой в руках парил я над бамбуком, примеривался, прицеливался, мечтал. Но никогда в жизни я не строил никаких лодок, и так просто тюкнуть топором по бамбуку не решался. Надо сказать, что тельняшка теперь у меня была цельная. Далеко позади остался треугольный кусочек, я донашивал вторую свою тельняшку. А хорошая тельняшка, как известно, служит хозяину примерно 10 лет. Шли недели. Без движения лежал бамбук у Орлова в мастерской. Посетители спотыкались о него, восхищались таким толстым невиданным бамбуком. Орлов гордился, расхваливал бамбук и мою идею. Прошел месяц, и настроение Орлова переменилось. «Здесь нечаянный склад купца Высоцкого», — шутил он. «Пора превратить бамбук в лодку». За месяц Орлов совершенно излечился от бамбуковой болезни. Он подхватил где-то керосиновую болезнь. Стал собирать керосиновые лампы. И в короткий срок набрал столько ламп, что их некуда было ставить. Бамбук же занимал много места и мешал лампам спокойно размножаться. А я не знал, с чего начать. И главное, не представлял себе, какой должна быть самая легкая лодка в мире. Я рисовал бамбуковые проекты, а ночами снились мне бамбуковые корабли. «Тебе, наверное, мешает бамбук?» — заискивая спрашивал я Орлова. Орлов молчал, только усы его недовольно помахивали крыльями. «Ну, хочешь, я увезу бамбук домой?» Помалкивал Орлов, помалкивал. «А что, возьмем за пятерку самосвал и отвезем на квартиру?» «Для этого надо иметь квартиру». Квартиры у меня не было. Была комната, которую я снимал у опасного человека по имени Петрович. Этот Петрович запросто мог в сердцах растоптать бамбук, а то и продать соседу, возводящему голубятню. Я занялся поисками квартиры, покидая бамбук на несколько дней, а то и на неделю. Постепенно новая будущая квартира вытеснила из головы самую легкую лодку в мире. Случайно наткнулся я на фотографию в журнале рыбоводства. На ней изображена была лодка, очень легкая на вид. В лодке сидел человек с подлещиком в руке. Под фотографией была подпись. Известный писатель-путешественник любит порыбачить и разводить рыбу в свободное от литературы время. Хорошо отдыхать на водоемах Подмосковья. В справочном бюро узнал я телефон, позвонил и, путаясь, извиняясь, объяснил, в чем дело. «Ладно», — сказал писатель-путешественник, — «заходи завтра ко мне, покажу лодку». Я шел по улице, с некоторой гордостью поглядывая на прохожих. Они-то спешили кто в булочную, кто в химчистку, а я к писателю поговорить о лодках. Да, самая легкая лодка в мире, еще даже и не построенная, уже приводила меня в удивительные бухты и заливы. Добравшись до квартиры писателя-путешественника, я хотел было позвонить, как вдруг увидел табличку. «Звонить воспрещается. За нарушение — смертная казнь». Я потоптался у двери, не зная, что делать. На всякий случай звонить не стал, а легонько поскребся у двери. За дверью, в общем-то, было тихо, только кто-то поскреб ее с той стороны. Я постоял и снова слегка поскребся. С той стороны поскреблись в ответ. Вдруг дверь распахнулась, и я оказался лицом к лицу с огромной собакой без хвоста. Она глядела на меня тяжелым, изучающим взглядом. «Чан, кто там?» — послышался голос. «Если Гусаков, загрызи его. А если тот тип, что звонил насчет лодки, пускай войдет». Чанг посмотрел мне в глаза, сообразил, что я не Гусаков, и вильнул обруком хвоста в сторону комнаты. Я вошел и увидел писателя-путешественника. Он сидел на полу, на медвежьей шкуре, и курил кривую трубку. По левую руку от него на шкуре росомахи стоял радиоприемник Телефункин. По правую на шкуре волка красный телефон. Прямо под потолком висела настоящая длинная лодка, по виду напоминающая эскимосский каяк. Я видел ее боевое дно, исцарапанное, покрытое шрамами и облепленное старой засохшей рыбьей чешуей. Я поздоровался и спросил: «А как Чанг отличил меня от Гусакова?» «По запаху», — серьезно ответил писатель и негромко приказал: «Чанг, принеси гостю что-нибудь помягче». Громко топая, бесхвостый Чанг сходил на кухню и принес шкуру рыси. Я расстелил ее и уселся. «У меня есть еще шкура австралийского ежа. Я стелю ее, когда приходит Гусаков». «А как же Чанг его до сих пор не загрыз?» «Это не так просто. Чанг грызет его второй год, а тот как новенький». Чанг виновато опустил голову, дескать, что ж тут поделаешь. Бывают такие несгрызаемые гости. «Ваша лодка похожа на каяк», — сказал я, чувствуя, что тему Гусакова лучше не развивать. «Это смесь байдарки с каяком. Я прошел на ней 18 рек Западной Сибири. А ты, случайно, не знаком с Гусаковым?» «Глаза его не видел». «А может, все-таки знаком? Только не хочешь сказать, а? Ты не подосланный?» «Знакомый, не хочу знакомиться», — твердо ответил я. «Я на лодку пришел поглядеть. Интересно, сколько она весит?» 25. «Тяжеловато. Мне нужно на 20 килограммов легче». «Купи детское корыто». «Погодите», — принялся объяснять я. «У меня есть бамбук. Из него можно сделать лодочку полегче». «А зачем тебе легкая? Лодка должна быть основательной, как дом». «А кто вашу лодку построил?» — спросил я. «Может, вы дадите мне адрес мастера?» «Адреса не дам», — сказал писатель-путешественник. «Но в следующее воскресенье я сам поеду к мастеру в Кашир. Бери бамбук, поедем вместе. Чанг, ты поставил чайник?» В следующее воскресенье мы с Орловым взвалили на плечи бамбук и притащили его на вокзал. Писатель-путешественник ожидал нас у пригородных касс. Размеры бамбука удивили путешественника, но еще больше удивил его Орлов. Как видно, писатель ожидал только меня с бамбуком, а Орлов не входил в его расчет. Кое-как мы занесли бамбук в электричку, уложили в проходе между сиденьями. Пассажиры спотыкались и ругали нас так, будто мы везли еловые дрова. Мастер жил на окраине Каширы, а вокруг его дома росли старые яблони. С веток их свешивались сверкающие сосульки, меж которыми летали синицы и воробьи. Я думал, что увижу человека преклонных лет, но мастер был вполне молод, с добрым и внимательным, но очень белым, даже белоснежным каким-то зимним лицом. Он встретил нас на крыльце, расцеловался с писателем и спросил его: «Как звать ваших великих друзей?» Писатель познакомил нас и объяснил коротко бамбуковую затею. «О делах потом», — сказал мастер. «Прошу вас и ваших великих друзей в дом, к столу. Прошу, прошу». Несколько смущенные, мы с Орловым уложили бамбук под яблоню, смели веником снег с ботинок и вошли в дом. За столом собралась уже вся семья мастера. Дедушки, тетушки, сестры с мужьями, племянники. Мастер представил нас как великих друзей писателя-путешественника. Мы краснели, кланялись, не зная, как подтвердить свое величие. Стол, за который усадили нас, был завален угощением. Горы салата, застывшие озера холодца. Белоснежное лицо мастера порхало над столом, мелькали добрые руки тетушек, которые подкладывали писателю-путешественнику и его великим друзьям свеколки с чесноком, селедочки в шубе, картошечки в мундире. Мастер произнес речь в честь своего великого друга-писателя. Писатель-путешественник произнес речь в честь своего великого друга-мастера. Дядюшка Карп Поликарпыч произнес речь в честь великих друзей великого друга мастера. «Кстати, — пояснял писатель-путешественник, — мои друзья задумали великое дело. они решили построить самую легкую лодку в мире. И тут не обойтись без мастера, который велик, как гора, скажем, Казбек. Все принялись обсуждать, какая гора больше, Казбек или Эльбрус. С гор спустились к морю, а на море и оказалась самая легкая лодка в мире. Тут родственники призадумались, какой должна быть самая легкая лодка. Кинулись к окнам глядеть на бамбук. «Бамбук-то легкий!» — вскрикивал кое-кто из них. «А можжевельник полегче будет». «Орех!» «Постойте, постойте!» — успокаивал мастер. «Сейчас не время бамбука и других материалов. Время борща!» И он принялся разливать борщ таким половником, на котором впору было отправиться в плавание. «Лодка не получится, — говорил мастер чуть позже, — если мы не отведаем гуся». Мы принялись за гуся, у которого оказалось столько ног, сколько людей сидело за столом. 12. «Все-таки бамбук не такой уж и легкий», — сказал вдруг дядюшка Карп Поликарпыч. «Я раньше никогда не работал бамбук», — заметил мастер, недовольно двинув бровями. «А ты бы, Карп Поликарпыч, лучше бы думал о гусе». «А я думаю не только о гусе, но и о бамбуке», — ответил Карп Поликарпыч. Подняв брови повыше, мастер внимательно оглядел Карпа Поликарпыча. В глазах его выражалось сильное сомнение в том, что в голове у дядюшки могут уместиться две такие важные мысли. Дядюшка глаз своих не отвел, а гусиную ногу стал грызть более напряженно, как бы намекая... «Вот видишь, ем гуся, а думаю о бамбуке». Отложив недоеденную гусиную ногу, мастер встал и вышел из-за стола в кабинет. В комнате создалась неловкость. Многие родственники глядели на Карпа Поликарпыча с большим осуждением. Кто-то из тетушек сильно толкнул его в бок. Карп Поликарпыч, не теряя достоинства, упорно ел ногу, делая глазами вид, что по-прежнему думает о бамбуке. Меж тем мастер вернулся из кабинета, держа в руках скальпель, пинцет и увеличительное стекло. Не садясь вновь за стол, он прошел к выходу, и кто-то из племянников накинул ему на плечи полушубок. В окно мы видели, как мастер трогает пинцетом бамбук, скоблит его скальпелем и разглядывает увеличительное стекло. Вернувшись в дом, он молча уселся за стол и принялся доедать гусиное блюдо. Все напряженно молчали, ожидая, что скажет мастер. Мастер сказал: «Время компота». И только когда прикатили бочку компота, когда всякому были выданы и груша сморщенная, и чернослинина, и яблочко, и винограде, и мирабель, мастер ободряюще поглядел на меня. «Приезжайте через месяц. Не знаю, будет ли это самая легкая лодка в мире, но самую легкую в Кашире я сделаю». Вы слушали вторую серию чтения повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Читал Александр Быков. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «Россия».